Упражнение «Расслабление через напряжение». В ситуации страха мышечное напряжение возникает у нас автоматически. Поднимаются плечи, шея втягивает в них голову, напрягаются руки и ноги, иногда они начинают даже трястись. И до тех пор, пока мы напряжены, как бы мы ни убеждали себя в том, что эта опасность нам только чудится, мы будем продолжать бояться. Более того, у нас уже существуют хронические мышечные блоки, то есть мы уже привыкли к этому напряжению и привыкли его сдерживать. Теперь же наша задача – научиться справляться с мышечным напряжением. Более того, мы должны сформировать у себя в мозгу мышечную память на состояние расслабления. Что такое мышечная память? Вспомните, как вы первый раз в своей жизни выводили в школьной тетрадке букву А. Какого неимоверного труда это нам стоило. Как тяжело было сначала попасть ручкой туда, куда нужно было попасть, провести одну линию и никуда не заскочить, потом сделать изгиб, другую линию и так далее. Это был невообразимый труд, потому что тогда еще мышечной памяти на букву А, так же, как, впрочем, и на другие буквы, у нас не было. Но мы тренировались, сотни раз писали букву А, и в конце концов у нас сформировалась мышечная память на написание буквы А. Сейчас разбуди нас среди ночи, дай нам ручку и скажи «напиши букву А», и мы автоматически напишем, даже не задумываясь. Теперь наша задача – сформировать мышечную память на состояние расслабления. Потому что если в нашем арсенале средств борьбы со страхом этой памяти не окажется, то справиться со своим страхом нам будет необычайно трудно. Поэтому сейчас мы изучаем упражнение, которое позволяет достичь состояния расслабления. После того, как вы будете достигать состояния расслабления, вам потребуется потратить 1-3 минуты для того, чтобы прочувствовать возникшее состояние расслабления. Чувство это приятное, а потому наш мозг быстренько его запомнит, ведь все приятное служит для него положительным подкреплением. Переходим к самой технике. Сначала нам следует разучить то положение тела, в котором можно добиться напряжения всех его мышц. Поэтому сначала проделайте каждое из заданий по отдельности, а затем научитесь соединять их вместе. Напряжение мышц кисти. С силой сожмите пальцы в кулак. Напряжение мышц предплечья. До максимума согните кисти в лучезапястном суставе. Напряжение мышц плеча и надплечий. Разведите руки в стороны на уровне плеч и согните их в локтях. Два локтя и плечи должны располагаться на одном уровне и образовывать своеобразный кол, жесткую палку. Напряжение мышц лопаток. Сведите лопатки вместе и из этого положения потяните к низу, прогнувшись в пояснице. Напряжение мышц лица. Нахмурьте брови. Зажмурьте глаза, словно мыло в них попало, и сведите их к переносице. Наморщите нос, словно бы почувствовали неприятный запах. Сожмите челюсти и разведите углы рта в стороны. Напряжение мышц шеи. Представьте себе, что вы наклоняете голову вперед, но не можете это сделать, поскольку упираетесь в воображаемое непреодолимое препятствие. Шея напряжена, а голова в положении ни вперед, ни назад. Напряжение мышц пресса. Максимально втяните живот, сделайте его плоским. Напряжение мышц ягодиц. Сядьте на жесткую поверхность, почувствуйте, что сидите на ягодицах. Для уверенности покачайтесь на них из стороны в сторону. Напряжение мышц промежности. Одновременно с напряжением мышц брюшного пресса и ягодиц втяните промежность в себя. Напряжение мышц бедра. Из положения сидя вытяните ноги вперед под прямым углом. Напряжение мышц голени. Подайте стопы на себя и чуть-чуть к центру. Изобразите косолапость. Напряжение мышц стопы. Согните пальцы стоп. После того, как вы научились делать каждое из этих упражнений отдельно, а также совмещать их одновременно, создайте максимальное напряжение во всех указанных мышцах. Мысленно считайте до 10, концентрируясь не на счете, а на напряжении. На счет 10 резко расслабьтесь, откиньтесь назад и сделайте глубокий спокойный выдох. При необходимости, определяется самостоятельно, можно сделать дополнительно 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Отдохните в течение минуты, концентрируясь на ощущении расслабления, возникающего в теле. Помните, вы делаете это упражнение не ради напряжения, а для расслабления и формирования соответствующей мышечной памяти. Упражнение следует повторять не менее 7-10 раз в день, до тех пор, пока вы не научитесь расслабляться произвольно, быстро и полноценно, без предварительного напряжения. Как правило, на это уходит от 5 до 10 дней занятий. Предупреждение. Упражнение противопоказано при инфекциях, беременности, а также в случаях, когда физическая нагрузка ограничена врачом, например, при сосудистых или неврологических заболеваниях. В возрасте после 60 лет необходим контроль артериального давления. Если появились мышечные боли, не связанные с теми или иными хроническими заболеваниями, проделайте себе массаж и продолжайте занятия в прежнем режиме.